Давно ты тут? Следовало нарушить тишину. Замялась Роджерс, почему-то посмотрев на разрывы в оболочке избиваемой недавно груши, потом повернула голову вправо, где Макс только сейчас заметил штабель таких же порванных боксерских груш. Да, только пришла. Легкомысленно она махнула ладонью. И часто ты так просто приходишь? Произнес он со скепсисом. Вообще-то нет. Ее скромная улыбка. Что-то случилось. С чего ты взял? Засмеялась она. Обычные тренировки простого стража порядка. Лучше скажи, почему ты такой загруженный? С чего ты взяла? На этот раз спрашивал парень. У тебя такое лицо, какое бывает у Николь, когда она не может выбрать модель пистолета для очередного задания. Директор ходит на миссии. Ага, весело кивнула она. Фьюри у нас странная. Вроде по должности обязана попу на стуле полировать, но все равно в поле рвется. Возможно, пытается себе или еще кому доказать, что еще на многое способна. Но по мне, это лишнее. Так что у тебя случилось? Фьюри призывала стать героем для народа. Снимать старушек с деревьев, переводить кошек через улицу. Так и сказала, притворно изумилась Роджерс. Это мой вольный перевод. Сдался Макс. Так и в чем тогда проблема? У тебя есть все задатки, чтобы в будущем стать хорошим героем. Это я тебе по своему опыту говорю. Про старушек не скажу, но с кошками ты точно справишься. Если ты так говоришь. Макс нахмурился. Он не мог решиться говорить или нет, но все же продолжил. Я не герой, Стелла. Силу, которую ты видела в спарринге, появилась у меня всего 2 дня назад. Понятия не имею, что с ней делать и куда приведет меня эта история со спасением невинных. Стелла молча смотрела на парня. Выражение на ее лице было нейтральным, было невозможно понять, о чем она думала в этот момент. «Ты знаешь, я ведь тоже не героиня. Даже стараюсь избегать этого слова. Наша жизнь слишком сложная, чтобы можно было разделить ее на белое и черное, а в таком ключе спасение жизни всегда будет иметь оттенки темных цветов. Порой приходится кого-то лишить жизни, просто потому что по-другому не можешь. Согласись, подобное далеко от идеала. Что ты хочешь сказать? Хочу, чтобы ты понял, стремиться быть героем не нужно, просто поступай правильно и тогда сможешь спать спокойно, а не так, как я. Все-таки героем быть проблематично. Нет-нет, Стелла помахала ладошкой, какие бы трудности перед героем ни стояли, его деяния всегда стоят потраченных сил. Спасенные им люди вряд ли скажут, что он сделал это зря, хотя, конечно, найдутся исключения, куда же без них. Исключения из правил иногда бывают фатальными, несовместимыми с жизнью, излучал скепсис Макс. Стелла печально улыбнулась. Без риска никуда, как и без трудностей. Но где в жизни без всего этого обходится? Даже поход в магазин сопряжен с опасностями, правда, с куда меньшей вероятностью, чем в прямом столкновении со злом. Сказано это было легко, словно разговор шел не о глобальной проблеме человеческого бытия, а о выборе носков. Все же Стелла обладала крепким характером. «Ты сильный человек, Стелла», — признал Макс. Девушка вскинула брови. «Сильной меня делает высокая цель защиты невинных». Роджерс нарочито подбоченилась. «Так что и ты способен такую найти, а как обретешь ее, то жить станет проще». С этими словами она сделала подбадривающий хлопок по плечу Макса. «Осталось дело за малым». Найти эту цель, не спешил радоваться парень. Это да, изобразило расстроенное выражение на лице. Путь обретения смысла жизни индивидуален для каждого. Мне вот повезло, и я счастлива. Раз я нашла, то и ты можешь. Шанс есть. Так что побольше веры в себя, Макс. Глава 4. После разговора со Стеллой Макс долго шатался по коридорам базы щита и даже видел нескольких агентов, занятых перетаскиванием каких-то коробок. Было удивительно кого-то наконец встретить, потому он остановился с ними поговорить. Разговора как такового не вышло, девушки засобирались и куда-то ушли. Гоняться за ними по коридорам Макс не стал и продолжил бесцельное скитание. Ему очень хотелось привести мысли в порядок, все же дали задачку стать местным героем, обрести цель жизни. Но если в привычной и обыденной жизни цель свою трудно найти, то тут, когда ничего не знакомо, все фактически чужое, сложность задания возрастает в разы. На пустынной спортивной площадке возле административного корпуса парень наконец закончил свои скитания. Осмотревшись по сторонам, не заметив никого, он вдохнул по-вечернему прохладный воздух и прикрыл глаза. Щебетали птицы. Природная тишина успокаивала. Кое-как успокоившись, Макс сжал и разжал кулаки. Появилось любопытство на предмет того, что за силы у него появились. Даже козявка в носу вызывает неподдельное любопытство, а тут такое изменение, которое, возможно, способно раскалывать на лету звездолеты. Фильм про капитана Марвел Макс видел. Парень в очередной раз сжал кулаки, посмотрел на них и задумался. Результата не было, хоть он и старался представить, как они извергают золотой свет. Возможно, доступ к способностям лежит через чувства, хотя такой вариант казался слишком однобоким. Постоянно злиться, чтобы чем-то пульнуть во врага, если такой будет, слишком ненадежно. А вдруг разозлиться не получится и все, будешь просто на противников смотреть, пока они хохочут над твоей беспомощностью. Макс, конечно, утрировал, но не сильно. Внезапно за спиной раздается хриплый смех. Парень обернулся и увидел выглядывающую из кустов женщину с растрепанными волосами, темными синяками под глазами с безумным взглядом, и эта ненормальная почему-то обнимала настольную лампу. Она заметила, что ее увидели, попыталась скрыться снова в декоративных зарослях, но запнулась, уперлась лицом в ветки, потеряла равновесие и вывалилась наружу. Когда незнакомка поднялась с кряхтением на ноги, Макс заметил на ней белый лабораторный халат, некогда чистый и целый, теперь пыльный и порванный во многих местах. Эрика Силвик. Протянула она руку и пошла на Макса. Когда ненормальная поперла на него с вытянутой рукой, парень немного струхнул. Все же незнакомка была очень странной, а у таких всякое может быть на уме. Потом разозлился на свою секундную слабость и стиснул зло зубы. Перед ним женщина, да еще и хрупкого вида, а не голодный тигр, с ней уж он как-нибудь справится. Макс ответил на предложенное рукопожатием. Максим Северский, русский, удивилась она, потом кивнула себе же и добавила уверенно, русский, русский, русский, вздохнул Макс. Хм, простите мои манеры. После рукопожатия она вытерла ладонь о свой халат. Я не часто на люди выхожу, а тем более общаюсь с ними. Это заметно, нахмурился парень. Специфика профессии, пояснила Эрика, а потом продолжила, смотря куда-то в кусты, бытность исследователя неизвестного тянет за собой массу ограничений как для общества, так и для субъекта исследования. Порой приходится идти на жертвы, чтобы продвигаться вперед. Вам пришлось пожертвовать манерами? Манеры, удивилась она, потом опомнилась, именно. В наше время они переоценены или недооценены. В любом случае, они не важны, когда есть то, что по-настоящему важно. Силвик замолчала, выжидающе глядя в глаза парню. Он понял, что от него ждут вопроса. И что важно, вздохнул Макс. Наука, восторженно заявила она и закатила глаза в наслаждении. Нет ничего слаще новых открытий. Парень почувствовал, что он тут лишний. Я пойду, пожалуй. Он отступил на пару шагов назад. Эрика резко вынырнула из мечтаний. Стой, завопила она. Кто будет рассказывать мне о межпространственном переходе? Да у меня там картошка на плите варится. Еще пару шагов назад, да и нет в телепортах ничего интересного. Ошибаешься. Размахнулась поломанной лампой она в возбуждении. Перемещение через пространство посредством гравитационных аномалий, что может быть интереснее? А тот факт, что ты держал тессеракт, который излучает во всех спектрах, особенно в гамме, да еще долго держал. Это же, задыхаясь, пыталась она подобрать слова, невероятно. Да-да, конечно, пытался успокоить ненормальную Макс, невероятно и вам это привиделось. Нет, ты от меня не отвертишься. Вертеться не мой фетиш, знаешь ли. Макс заметил ближайший вход в здание, и он был открыт. Ты ведь тот самый пришелец из другого мира. Ну, тот, что вывалился посреди исследования тессеракта. И обвинительно указала пальцем. Я тебя запомнила. А мне-то что? Отмахнулся парень. Может и ничего. Легко согласилась Эрика. Однако стоит отметить твою несговорчивость в помощи науке. Она прищурилась. Это подозрительно. А тот факт, что ты каким-то образом поглощал энергию из исследуемого артефакта. Эрика набрала воздуха и заорала. Восхитительно. Ее крик разнесся по двору. Несколько лиц показалось в окнах зданий, но они почти сразу скрылись, видимо, посчитав сцену им неинтересной. Что в этом такого чудесного? Как же, тессеракт излучает энергию, которую невозможно аккумулировать, только направлять. Последнее заставляет меня задуматься над изменением материи при переносе телепортационным способом. Она уже бормотала себе под нос, возможно, появились новые свойства. Телепортация через межмировое пространство затратила всю энергию, оставив только информационную матрицу. Это объясняет нестабильную метрику тела объекта при появлении возле тессеракта. Стой, Макс нащупал в произносимом бреде толику полезной информации. Похоже, говорили о нем, ты считаешь, что я потерял всю энергию материального тела при переходе. Верно. Улыбнулась она и внезапно посмотрела на лампу в руках. Зачем она мне? Не отвлекайся, попросил Макс. Что ты имела в виду под нестабильной метрикой тела? Ты материализовался, только сжимая в руке тессеракт. Неожиданно нормально пояснила Эрика. До этого был выброс энергии из артефакта в виде молнии, оставившей подпаленное пятно на бетоне. Думаю, это было эхо телепортационного канала, из которого ты появился. Подожди. Я чувствовал каменный пол, когда оказался в этом мире. Информационная матрица обладает энергетической сенсорикой, почему-то спросила она, прищурившись. Откуда я знаю? Схватился за голову парень. Верно, ты ведь простой обыватель. Покивала сочувственно Эрика. Непростой, возразил Макс, но уточнять, что был аспирантом в лаборатории, не стал. Ладно, проехали. Спасибо за информацию, теперь есть над чем подумать. Да-да, пожалуйста. А я пойду найду, откуда взяла эту лампу. Макс вернулся к себе и сел на диван. Мысли роились в его голове, и основной темой была Кэрол Денверс. Эта женщина получила имбовые способности в результате банального взрыва, пусть и не очень обычного, но двигателя. Девушка собственными кулаками разбивала звездолеты, и не было похоже, что она уставала при этом, как и парень сейчас при физических нагрузках. Так есть ли шанс, что такие способности достались и ему? Макс понятия не имел, да и прямой аналогии не получалось, все же он напрямую взаимодействовал с тессерактом, а в тессеракте камень бесконечности, который отвечает за пространство, если память, конечно, не подводит парня. Пространство, оно ведь вокруг и с ним столько всего связано, что сила и способности к перемещению на большие расстояния у Денверс не кажутся чем-то особенным. Чтобы проверить гипотезу о силе, переданной тессерактом, следовало понять, как ею пользоваться. Ключом к силе у Кэрол была встреча внутри ее разума с высшим разумом Кри. Тогда девушка поняла, что она все время себя только сдерживала и, так сказать, выплеснула, что накопила, расхреначив пару звездолетов и поубивав кучу Кри, которых недавно считала собратьями. Макс уставился на свои руки. «Не сдерживать себя?» – неуверенно спросил он. Парень попытался нащупать тот самый жар внутри, который визуализируется золотым сиянием. Попытался и кое-что нащупал, но на этот раз не жар, а нечто нестабильное и холодное, если так можно описать свои чувства. Он мысленно коснулся этого нечто внутри себя и почувствовал, как оно ответило с утроенной силой. Мгновенно ощутил и знакомый жар. Макс улыбнулся. Это чувство было бесподобно, чувство подвластной тебе невиданной силы. В следующий момент его улыбка слетела с лица. Взрывная энергия устремилась наружу и вырвалась. Диван за долю секунды превратился в мелкие щепки и обрывки покрытия. Волна давления прошлась по комнате, перемалывая в труху все содержимое, выбивая окна и двери. Парень потерянно огляделся среди развалин некогда прекрасной комнаты и выругался. «Значит так, впредь свои тренировки проводи в специально отведенном для тебя месте». Фьюри была недовольна и не пыталась этого скрыть. «Ты мог нас всех поубивать. Ты это осознаешь? Прости». Поморщился Макс, прекрасно понимая, что виноват. В свое оправдание хотелось отметить, что подобной реакции он никак не ожидал, вот и растерялся, но женщине перед собой он этого рассказывать не будет. Оправдываться было слишком для его достоинства. Николь посмотрела на него долгим и многозначительным взглядом. У щита есть загородная база в сотни километров отсюда. Там прекрасная природа, вид на горы, поля и леса, а еще там не так много людей, которых ты по неосторожности можешь убить. Макс поморщился. Сколько можно было давить на эту мозоль? Он уже прекрасно понял, что накосячил, можно было уже и опустить эту тему. Обычно герой находит путь к своей силе в противостоянии со злодеем, который по доброте душевной даст протагонисту время на осознание, что все это время он не верил в себя, потом он в себя верит и с вновь открытыми силами побеждает злодея. Все просто. В этот раз шаблон дал сбой. Вражины не было, а неверие в свои силы было замазано теоретическим знанием, на что способен человек, одаренный камнем пространства. Парень вдохнул свежий воздух с запахом хвои. Его все же вывезли за город на жутко секретную базу, которая и в самом деле располагалась в горной местности. Вместо комнаты у него теперь целый личный одноэтажный домик и, что немного удивило, личная горничная. Хотя у нее на лице и есть отпечаток агентурного прошлого, она типа под прикрытием, и Макс на это закрыл глаза. Домик располагался на самом краю комплекса одноэтажных строений, больше походивших с виду на базу отдыха. Дом из сруба выглядит добротно, в таком можно жить и не тужить, горя не знать и чаек попивать. Что собственно он сейчас и будет делать? «Ваш чай готов», — поставила на журнальный столик перед парнем светловолосая хрупкого вида девушка лет 25 в форме горничной. Из хорошенькой внешности выбивались лишь холодные серые глаза, а так сама милота и невинность. «Спасибо, Саманта», — вежливо кивнул парень, глотнул чай и зажмурился, воспринимая оттенки вкуса. Макс любил чай и обладал поистине огромной его коллекцией у себя дома. В данный момент он пил басилур, произведенный и упакованный в Цейлоне. Сейчас следовало набраться сил как физических, так и духовных, потому как Макс на обеденное время запланировал для себя тренировку. Все же хотелось поскорее разобраться со своими возможностями во имя своих амбиций и безопасности окружающих. Однако потренироваться не удалось. Примчалась Кэлсон, которую тоже перевели сюда, и повела знакомиться с контингентом базы. Что сказать, милые девчонки и опасные бойцы. Убийственная комбинация, вызывающая в голове обывателя сомнительное желание держаться от них подальше. Макс свои позывы подавил, повторяя про себя как мантру, что он необычный человек, и вряд ли они ему что-то плохое смогут сделать. Вроде помогало, все же они засиделись в главной столовой. Каждая желала про себя что-то рассказать, а особенно выделиться, не забыв завуалированно полить грязью конкуренток. Правда, была не совсем понятна цель конкуренции, но то, что она есть, было видно. Только вечером парень добрался на выделенную ему площадку в километре от базы для своих сомнительных тренировок. Прошелся по беговой дорожке, старательно обходя препятствия, ему выделили заброшенную полосу препятствий. Потом покрутил руками, понаклонялся, разминались. «Ладно, сколько можно тянуть?» — раздраженно спросил он себя. «Разрешите войти?» Кэлсон открыла дверь в кабинет коменданта базы, которым оказалась строгого вида девушка лет 30 с веснушками и темно-рыжими волнистыми волосами, сейчас собранными назад. «Входите», — холодно разрешила она. Агент заняла кресло напротив коменданта. «Что-то хотели?» — осведомилась рыжая. Директор Фьюри просила проследить, чтобы максимально увеличить контакты мистера Северского с агентами без провоцирования подозрений у него. «Я уже выделила первоклассную убийцу ему в горничные. Что еще вы от меня хотите?» «Я, ничего, мэм». Кэлсон была вежлива. Директор просила. «Да-да», — отмахнулась комендант. «Однако вы все забываете, что тут...» — она стукнула кулачком по столу — «тренируют агентов глубокого внедрения, а, приведя сюда этого мальчика, вы засветили их личности. С этим не должно быть проблем. Мистер Северский не в курсе о назначении базы и не является агентом других служб. Откуда столько уверенности?» — изогнула рыжая свою идеальную бровь. «У нас достоверные источники. Таких не бывает. В этот раз все по-другому». Комендант холодно посмотрела на Кэлсон, но та была спокойна как удав. «Ладно», — сказала рыжая, — «но, если что, я вас всех предупреждала. Я вас услышала». Насчет цели, девушка раскрыла папку на столе, на первой странице которой была фотография Максима и короткие строки данных. Тут сказано: «Обладает потенциально опасными способностями». Что имеется в виду? В этот момент где-то в километре от базы что-то громыхнуло. «Примерно это», — невозмутимо сообщила Кэлсон. «Тренируется?» — изумилась комендант. «Вы ему взрывчатки выдали?» «Он сам себе взрывчатка, мисс Стронг». На этот раз через окно послышались приглушенные крики или крик, а может даже вопль. Девушки, не сговариваясь, повернули головы к окну и внимательно всмотрелись в сумеречное небо. Именно оттуда исходил странный звук. Через секунду они разглядели светлую каплю, которая выдавала в воздухе беспорядочные виражи, а уже через мгновение понеслась к земле. Стронг и Кэлсон повскакивали с кресел, потому что нечто летело прямо к ним. «Какого хрена?» — спросила комендант. «КХМ», — не нашлась, что ответить агент. Небесный болид тем временем резко вильнул в сторону и рухнул в сотни метров от здания администрации базы, поднимая в воздух комья земли, отскочил от нее, потом долетел до стоявшего на границе территории дерева и разбил его в труху, скрывшись где-то за облаком обломков. Какое-то время женщины наблюдали, как падают на землю щепки, ветки, листва и комья земли. «Нам нужны медики?» — неуверенно спросила Стронг. «Не знаю», — также неуверенно ответила Кэлсон. Макс выбрался из воронки в земле, оставленной своей тушей, и выплюнул листву, неведомым образом попавшую ему в рот. Первое испытание своих возможностей вышло несколько в экспрессивной манере. Следовало хорошо потренироваться, чтобы удерживаться на траектории, которую выбираешь, но тут пока мешают эмоции. Куда же без них? С одной стороны, дикое восхищение, восторг от чувства полета, с другой, жуткий ужас от осознания, что летишь над землей в сотнях метров. К такому нужно привыкать, а не терпеть. Парень побрел по газону, в сторону виднеющихся через сумрак ночи огней окон домиков. На улице он, к своему удивлению, встретил много агентов в пижамах, почему-то они не спали. Хотя он, скорее всего, в этом виноват. Все же наделал шуму. Горничная встретила его на пороге и нарочито удивилась внешнему виду парня. Действительно, спортивный костюм после встречи с землей, а потом с деревом превратился в грязную половую тряпку. «Я подготовлю вам запасной», — мягким голосом сообщила блондинка и скрылась в гардеробной. «Да, тут была отдельная комната под одежду. Мажоры». Залез в душ и долго плескался в нем, а на выходе его уже ждала Саманта с одеждой в руках. «Спасибо», — благодарно кивнул. «Ни за что», — она улыбнулась. «Я могу даже помочь вам одеться». Макс посмотрел на спортивные штаны и футболку и задумался, какие трудности у него могут возникнуть при снаряжении этого барахла. Потом вздохнул и обозвал себя в мыслях кретином. Саманта просто набивается к нему в постель. Помогая одеваться, она прикоснулась к тому, чему не следовало, а дальше все само получилось. Парень задумался, надо ли оно ему, все же не просто так эту женщину к нему приставили. Щайте, шпионская организация. Если между ним и Самантой что-то будет, это повлечет за собой последствия. Сложности возникнут, если не со стороны Саманты, то со стороны Макса. Не привык он встречаться с женщинами в паттерне поматросил-бросил, со своей бывшей он состоял в отношениях 2 года, и разошлись они только из-за бытовых споров, зайдя в окончательный тупик. Поразмыслить ему не дали. Саманта плавно выронила одежду и мягко коснулась ладошкой его живота, потом многозначительно посмотрела в глаза и потянулась к его лицу. Поцелуй был горячий, а через пару секунд перерос уже в страстный. Она обняла Макса за шею и повисла на ней. Дальнейшее в памяти парня отпечаталось фрагментарно. Вот они целуются возле ванны, вот они уже в спальне, следом падают на кровать. На Саманте в этот момент уже нет одежды, ее тело выглядит желанным и прекрасным, оно молодо, пышет энергией, ее грудь часто вздымается, а сердце бешено колотится. Они сливаются в едином порыве желания, из которого выныривают только глубокой ночью. Макс проснулся от яркого света, падающего на лицо. Источником беспокойства оказалась щель между штор, через которую проникало утреннее солнце. Убрав со своей груди руку Саманты, парень с ухмылкой оценил ее попку и осторожно выбрался из кровати. Утро определенно начиналось, как надо, хотя можно предположить, что новоявленные отношения определенно повлекут за собой сложности, но не в этот момент. Следовало ловить приятные ощущения и запомнить их как можно лучше. Поиски одежды не заняли много времени, фактически нужно было найти дверь в ванную, а там еще со вчерашнего вечера на полу валялись его свежие штаны и майка, принесенные приветливой горничной. После душа, парень заглянул на кухню и начал готовить яичницу. Правда, в этот раз у него не вышло, она подгорела, и пришлось повторять трюк, но уже с добавлением молока. Омлет удался, и пышущее паром блюдо было уложено на тарелке. Закипел чайник, были добыты 2 кружки и заварен кофе. Разбудить новоявленную подругу к завтраку не вышло. Она очень мило пиналась, что-то мычала про обещание убить на месте, но продолжала спать. Макс плюнул на это дело и поплелся на очередную тренировку. Собственно, сам путь до места тренировки представлял из себя интересное занятие, ведь приходилось преодолевать разные препятствия в виде камней, возвышенностей, валяющихся на дороге бревен, видимо, являющихся еще одной полосой препятствий. В общем, куча потерянного зря времени. Зависнув примерно в километре над землей, Макс размышлял над бренностью бытия. Почему-то именно среди облаков было наиболее комфортно окунуться в мысли о будущем. Возможно, виной тому отсутствие кого-либо в большом радиусе, а может, ореол золотого пламени отгораживал от материальных проблем. Стелла говорила о цели в жизни, Фьюри об амплуа героя, Макс же, что все это малозначительно перед тем, что ждет киношную версию вселенной Марвел. Уполовинивание надвое. Если Танос в этой реальности существует, у него или нее, будет шанс, чтобы уничтожить дофига народа, и парень чувствовал, что не хочет попасть в ту половину, кому не повезет. Ситуация сложная. Для того, чтобы помешать планам Таноса, нужно заполучить в пользование хотя бы один камень бесконечности и, желательно, камень силы. Он значительно усиливает особенности всех камней и делает по умолчанию своего носителя сильнейшим во Вселенной. Однако существовало две проблемы. Сможет ли Макс пользоваться им, и как его достать? На вторую был неточный ответ. Камень силы находился на какой-то там планете, название которой парень не помнил, и в хранилище, под защитой энергетических полей, пока Квилл его оттуда не утянет, что произойдет только через несколько лет. Тессеракт же у щита, значит, Лаки сюда еще не заглядывал с армией Читаури. Из всего следовало, что сперва нужно проработать вопрос использования камней бесконечности. К примеру, камень пространства. Его можно достать из тессеракта и попробовать куда-то пристроить, в перчатку или еще во что-то. Вот только как сделать такой артефакт, было вопросом, с которым может справиться гений Старк. Макс улыбнулся. Спасение половины вселенной оказывается не таким сложным делом. Правда, как объяснить Фьюри, зачем ему понадобился их драгоценный артефакт, и как уломать Старк на производство устройства, предназначенного для хранения и использования камня бесконечности. Вопросы, над которыми стоит подумать. Глава 5. На этот раз домой Макс возвращался по воздуху, в надежде как следует отобедать. Голод был дикий. В прихожей он столкнулся со своей блондинкой, которая уже успела одеться в форму горничной. И эта одежда ей безумно шла, в особенности короткая пышная юбка. «Ты вернулся?» – изумилась Саманта с подносом в руках. «Не ждала так рано. Еще ничего не готово». «Неважно», – хмыкнул Макс. «Я готов подождать, хоть и не очень долго. Тогда, может, запеканка? Она готовится быстро», – участливо пояснила девушка. Парень отметил, что она стала вести себя более открыто и спокойно, во всяком случае, не ощущалось того холода глаз, который очень напоминал взгляд убийцы. «Обожаю запеканку», — улыбнулся парень и ухватил взвизгнувшую девушку за попу. «Пошляк», — обвинила она и скрылась на кухне. Макс же поплелся в ванную и засел там на добрые полчаса. Когда выбрался с полотенцем на голове, вытирая волосы, заметил странность. Обзор закрывало полотенце, но в видимом пространстве были незнакомые ноги в брюках. Женские ноги. «Саманта?» Парень стянул полотенце и встретился взглядом с Кэлсон. «Хаэм, чем могу?» Несколько растерялся он. «Доброго дня, мистер Северский. Со мной связалась директор Фьюри и попросила помочь вам посетить Нью-Йорк. В чем, собственно, дело?» Максу пока нравилось на базе, тут ему оказали поистине райский прием. И тащиться куда-то ради непонятно чего было лень. «Насколько я смогла понять, дело касается вашей беседы о героическом образе. Что с ним такое?» Продолжал ничего не понимать Макс. «Материалы по вашему вопросу готовы к исполнению, осталось только одобрить», — терпеливо пояснил агент. «Остальное известно лишь вам и мисс Фьюри. Ваши пиарщики придумали мне костюм», — криво улыбнулся парень и надел майку. «Семейники уже были на нем, что поделать, он любит комфорт». «Не совсем», — качнула головой Кэлсон. «Нам предстоит навестить башню Старк. Сама Старк собирается делать мне костюм», — изумился Макс. «Возможно. Подробностей, как уже сказала ранее, я не знаю. Со Старк следовало налаживать контакты, ведь только она может в обозримом будущем создать артефакт, с помощью которого возможно пользоваться камнями бесконечности. Причин отказываться от поездки стало на одну меньше, а учитывая то, что их всего одна была. Правда, еще есть хотелось. Это подождет полчаса», и пояснил, «мы тут обедать думали». «Конечно», — вежливо улыбнулась агент. До города добирались на частном вертолете. Вид из иллюминатора не доставлял удовольствия своим однообразием. Леса, поля, опять леса, дороги. Потому парень почти все время спал. Когда они приземлились, его разбудила Кэлсон, качнув за плечо. «Мы уже на месте?» — продрав глаза, спросил он. «Да, мистер Северский. Башня Старк». Дверца вертолета отъехала в сторону, открывая вид на посадочную площадку и часть здания в знакомом по фильму оформлении. Кэлсон выбралась первой и уверенно пошла к дверям в здание. Макс выбрался за ней и осмотрелся. В этот момент накатил порыв ветра, и ему пришлось прикрыть лицо рукой. Над головой продолжали вращаться лопасти вертолета, а его турбины выдавали противный визг. «Вы идете?» – вежливо поинтересовалась Кэлсон у открытых дверей, за которыми был виден короткий коридор и, видимо, двери лифта. Вид с фактически крыши небоскреба был впечатляющим. Куча зданий, мелкие точки машин вдалеке заполняли улицы, людей почти не разобрать. А еще было ветрено. «Да-да, конечно», — Против ожидания они не направились к лифту, а свернули в поворот коридора, за которым обнаружились стеклянные двери с видом на просторную комнату с баскетбольную площадку размером, оснащенную высокотехнологичными агрегатами и голографическим столом, за которым спиной к ним стояла высокая женщина в черном деловом костюме. «Вы задержались. Вертолет попал в пробку, иначе я не могу представить причину, по которой вы опоздали», — сказано было холодным надменным тоном, от которого у Макс пропало всякое желание с ней разговаривать. Незнакомка повернулась. Черные волосы стянуты в тугой хвост, карие глаза смотрят с презрением и толикой превосходства. Фигура женщины лет 30, подтянутая и даже можно сказать в меру спортивная, дополняли образ черная юбка до колен в обтяжку и туфли. Женщина сменила режим зрения на оценивающий, когда она увидела Макса. «Так это и есть ваш ценный экспонат, мисс Старк», — осуждающе произнесла Колсон и покосилась на парня. «Мистер Северский, Северский Максим Геннадьевич», — упрямо произнес парень, он не хотел так и оставаться в беседе экспонатом, для этого следовало показать, что он участник беседы, а не предмет мебели. Из-за него Фьюри заспамила мне e-mail, что-то не видно пока никакой особенности, из-за которой я должна потратить хотя бы минуту своего времени. «Вы ничего не должны, мисс Старк», — дипломатично сообщила Колсон. «Щит попросил вашей помощи в изготовлении крепкой амуниции для важного организации человека. Судя по заявленным требованиям к ней, этот человек собирается взрывать на себе ядерную бомбу». Колсон тактично улыбнулась. «Понятно, все с вами». Старк оторвала задницу от стола и подошла к Максу. Уставилась ему в глаза. Парень своих не отвел. «С характером», — хмыкнула Старк. Максим в мыслях себе в этот момент твердил с ней «надо подружиться», пытаясь себя убедить. Эта женщина оказалась на редкость неприятной в беседе, на киношную версию Тони вообще не похожей. Больше всего она напоминала стерву генерального директора крупной корпорации, а не золотую девочку и душу компании. Миллиардерша с независимым видом обошла парня вокруг, после чего походкой от бедра вернулась к своему столу. И все-таки, что он умеет? Она развернулась к гостям. «У вас есть запасная Старк». Макс не выдержал и обратился, не снижая голоса, к Колсон. «Мистер Северский, варианты есть, но, такая как я одна на всей планете», презрительно сообщила обсуждаемая женщина и напомнила, «вы не ответили на мой вопрос, что-то у меня большие сомнения», хмыкнул Макс, пытаясь скрыть, насколько он в бешенстве. «Можно поставить задачу техническому отделу, но это займет больше времени». Тем временем нейтрально сообщила агент, «я никуда не спешу», пожал плечами Макс. «Ваши доходяги могут потратить хоть все время этого мира, но не добьются поставленной задачи». Снова влезла Старк. «Я же сделаю костюм за вечер, но мне нужно знать, с чем я буду работать, с кем». Да, он знал, что они фактически пришли просить эту высокомерную стерву, чтобы она им сделала вундервафлю, но это не повод терпеть унижение. Старк холодно улыбнулась с видом «да-да, я так и подумала». «Мистер Северский, вы не против продемонстрировать часть ваших способностей?» – проявила дипломатию агент. «Если вы, конечно, не передумали». Макс вздохнул. Старк была нужна, но теперь он сомневался, что настолько. Все же, пока он тут стоял, неожиданно вспомнились чернокожие ребята из Ваканды, вроде у них тоже есть гении, способные собрать нечто крепкое, что, к примеру, носит парень с кличкой «Черная пантера». Можно попытать счастье с ними. С другой стороны, Макс удивился своей реакцией на закидоны местной версии гения вселенского масштаба. Злиться на нее за надменность и презрение было можно, но явно лишнее. Человек имеет право на свои нравственные особенности, как и сам парень. В общем-то все на все имеют право, так что тратить свои силы на негативные эмоции было глупо. Простая мысль о том, что женщина напротив имеет право вести себя по-хамски, несколько успокоила, и Макс почувствовал в себе силы продолжать беседу. «Способностей, говорите, в помещении это будет проблематично. Хотя бы часть, мистер Северский». Макс окутался ореолом золотого света. «Достаточно», — погасил свет парень. «Человек-факел», — вскинула бровь Старк. «Вы серьезно? Я рассчитывала на нечто более впечатляющее. У тебя далеко костюм?» Неожиданно для себя вежливо осведомился Макс. Миллиардерша наградила парня долгим взглядом. «Мистер Северский, я не думаю, что будет уместно», — заволновалась Колсон. «Все хорошо, Филиппа», — холодно улыбнулась Старк, не отрывая взгляда от Макса. «Пожалуй, я поиграю с мальчиком». и добавил, отрываясь от стола, заодно научу хорошим манерам. Она пошла к правой части просторного зала, в котором они сейчас находились, из пола под ее ногами стали подниматься манипуляторы, которые несли в своих захватах части брони. За 30 секунд она полностью облачилась, и броня ее выглядела женственно, к тому же обладала не красным киношным цветом, а насыщенного перламутрового. «Ну что, пойдем наружу?» Голос из брони: «Надеюсь, ты умеешь летать?» «Умеешь», нахмурился Макс, начиная понимать, что дал лиху с вызовом на поединок, все же у него не так много опыта полетов. Он пошел в сторону дверей, ведущих на взлетную площадку. Когда они оказались снаружи, снова заговорила Старк: «Начнем, пожалуй, с легкой щекотки». Между ее пальцев проскочили электроразряды. Она вытянула руку, и молния ударила в парня, подпалив его футболку. Полюбовавшись на пропалину в ней, Макс окутался в ореол света. «Кажется, это будет немного интереснее, чем я думала». С этими словами Старк активировала репульсор и поднялась в воздух, быстро набирая высоту. Парень подошел к краю платформы и посмотрел вниз. Полно людей. Сейчас ему вся затея с поединком казалась глупостью, но поворачивать назад было поздно. Потеря репутации и все такое. Он посмотрел на зависшую в сотне метров над ним женщину и настроился на решительные действия. Оторвался от площадки и полетел к ней. «Ты умеешь летать, но как у тебя с маневренностью?» Миллиардерша стала выкручивать фигуры высшего пилотажа, в то время как Макс пытался ее догнать. Их упражнения среди высоток мегаполиса выглядели несколько дико, словно за железной леди летела самонаводящаяся ракета гипертрофированных размеров. Наверняка вечером весь интернет будет забит видео этого залета, что подтверждало глупость затеи. Однако, несмотря на все старания, у Макса ничего не получалось. Он начал снова злиться. Еще и эта Старк стала отвешивать язвительные шутки в сторону способностей парня. В какой-то момент она довела его до белого коленя, и Макс через пелену бешенства кристально чисто наконец увидел траекторию полета верткой миллиардерши, собрался с силами, сделал рывок и схватил ее за горло. Под пальцами тут же заскрипел металл. Старк, несмотря на секундный ступор, среагировала быстро, приставила ладони к вискам Макса и произнесла: «Полегче, здоровяк, или жить надоело». Максим вдохнул, выдохнул. Убивать ее нельзя. И не только потому, что убивать в принципе плохо. Она была нужна. Простые мысли успокоили, и багровое марево бешенство куда-то ушло, оставив после себя неявную усталость. Макс отпустил женщину. «Ладно, будем считать, что я посмотрела твои способности. Возвращаемся». Они были снова в том самом зале. Старк сидела на диване напротив парня, помешивала палочкой только что приготовленный коктейль и иногда терла шею, при этом бросая на Макса задумчивый взгляд. «Я вас оставлю», — сообщила Колсон, посмотрев на свой телефон. «Если что-то понадобится, можете мне сообщить». Старк, не отрываясь взглядом от Макса, который получил толстовку взамен уничтоженной майки, кивнула. Когда агент ушла, она нарушила тишину. «Значит, Максим Геннадьевич, русский. Почему всех интересует этот момент?» Вздохнул Макс. «Но да, все верно, русский». Он сидел на кожаном диване и тоже держал в руках напиток, только это был чай. «Очень интересно, откуда ты такой прыткий взялся?» Пояснила Старк и поставила свой напиток на журнальный столик. «Тебя подготовил щит?» Макс глотнул чая. Он оказался хорош настолько, что парень решил ответить на часть вопросов холодной стервы. «Случилась авария, и меня перенесло в ваш мир». «Ваш мир, хочешь сказать, что ты из другого?» Скептически выгнула бровь она. «Мы занимались созданием пространственных туннелей, чтобы решать логистические проблемы армии и спецслужб. Во время испытания установка вошла в неконтролируемые режимы». Макс почувствовал, что зря начал рассказывать, стали накатывать воспоминания того дня, но все же закончил через силу. Поубивала персонал лаборатории. «Ты уверен, что попал в другой?» «Да, у нас там все иначе». Чуть подумал и добавил: «Хотя полностью быть уверенным не могу. Но то, что я в другом мире, могу утверждать точно». «Что же дает тебе такую уверенность?» Макс улыбнулся и указал пальцем на Старк. «Там нет вас». Женщина постучала пальцами по столу. Потом взглянула на коктейль и взяла его в руку. «Попробовала. Поставила обратно. Значит, способности тебе дал переход между мирами? Я не знаю, как это работает». Открестился от продолжения допроса. «Не знаешь?» Снова задумалась Старк. «Ладно, пусть так. Тогда остается вопрос с твоим костюмом. В сопроводительном письме было сказано категорическое «нет трико». Почему так? Не люблю такую одежду. Выгляжу в ней глупо. Старк хлопнула в ладоши, и Макс вздрогнул, когда над столиком спроецировалась голограмма с макетом мужского тела. Настолько тонкий материал не выдержит требуемых нагрузок, так что можешь выдохнуть. Как ни в чем не бывало, продолжила женщина, у меня есть несколько мыслей о виде материала, нужны только пару уточнений к дизайну. К примеру, какие цвета? Черный. В такой обычно одеваются злодейки. Тогда белый. Слишком выделяется. Женщина, тебе не угодишь. Старк изумленно вскинула брови. Что? Спросил Макс. Манеры. Ты знаком с ними хотя бы теоретически? Возможно, а ты? Разговор ни о чем. Прикрыла глаза Старк. Ладно, продолжим. На этот раз я предложу. Красный с синим. Оригинально. Хмыкнул Макс. Тогда давай зеленый с голубым. Будет выглядеть глупо, а ты уже издеваешься. Как культурно, сразу видно, что вырос не в Америке. Но, я вношу свою лепту в общее дело крафта неведомого артефакта. Хорошо, будет тебе зеленый с голубым. Стой, прости, я погорячился. Носить такой бред он не собирался. Точно, а то я уже начала собирать макет, абсолютно точно. Ладно, живи, но будешь должен. Надеюсь, что не сильно. Это уж как получится. Так расцветка все же будет красной, а дополнительная золотая. Она повернула голограмму, которая сформировала на теле макета защитный комбинезон футуристического вида, чем-то даже похожий на костюм капитана Марвела из фильма, за исключением того, что на груди не было эмблемы Кри, и материал выглядел явно плотнее. «Мисс Старк», — внезапно прозвучал электронный женский голос, — «к вам приехали ваши родители». Лицо миллиардерши окаменело. «Джесс, где они?» — бесцветно осведомилась она. «Говард и Марта сейчас поднимаются на лифте». «И ты молчала?» «Мне не поступало никаких инструкций на этот счет», — отмазался Искин. «Останови лифт». «Вы уверены, мисс Старк?» «Я», — ее взгляд заметался. «Останавливай. Ваши родители уже на этаже. Приказ все еще актуальный». Невдалеке послышались шаги ботинок и шпилек, а еще тихие, пока неразборчивые голоса. Женщина вскочила с кресла и с тревогой посмотрела на коридор, из которого доносились звуки приближения людей. «Максим, насколько быстро ты летаешь?» «Я не проверял». Пожал плечами парень. «Вали отсюда». «Не понял, что тут непонятно, Эллен». В дверях показалась колоритная парочка. Хрупкого вида женщина за 50 в очень дорогом наряде и солидного вида мужчина в сером деловом костюме. Обрадованно закричала женщина. «А мы вот решили сделать тебе сюрприз. Вижу, ты не одна», — солидно произнес седовласый мужчина. «Не познакомишь нас с молодым человеком? Папа, мама». Старк замешкалась. «Вы немного не вовремя. Прервали свидание?» — вскинул бровь Говард. «Дорогой, может, нам позже зайти? Вдруг у них что получится? Наша девочка уже третий десяток разменяла, а все без наследника. Я волнуюсь за нее». «Ничего-ничего», — покачал головой отец Старк. «Я должен сперва убедиться, что она выбрала достойного мужчину». Они подошли ближе и сели на диван напротив Макса. Эллен продолжала стоять, пребывая в некотором ступоре. Парень же не мог поверить в происходящее, ведь такое было возможно лишь в комедийных сериалах, а не в реальной жизни. «Такс, молодой человек, давайте для начала представимся. Я Говард Старк, рядом со мной моя дражайшая супруга Марта, а как вас величать?» «Кхе, Максим Геннадьевич», — отрекомендовал себя Макс и, предвидя следующий вопрос, дополнил. «Да, я русский. У тебя хотя бы американское гражданство?» «Нет». Говард многозначительно посмотрел на Марту, та наморщила носик и покачала головой. «Это не важно, дорогой. То, что ее избранник иностранец, даже добавляет отношениям пикантности. Не скажи. Впрочем, мы ведь только начали». Эллен обреченно села на край дивана и притворилась, что ее нет. Почему-то разубеждать своих родителей она даже не пыталась. Макс предполагал, что подобные сцены для нее не в первый раз, и она просто экономит свои силы. «А чем вы, Максим, зарабатываете на жизнь? Вы инвестор или художник? Может, известный дизайнер?» «Я ученый», — помрачнел парень. На лице Говарда появилась одобрительная улыбка. «Отрадно слышать, молодой человек, что еще кто-то из нас грызет непробиваемый гранит открытий, чтобы у будущих поколений был шанс на счастье. Я в бытность своей молодости тоже стоял перед выбором, стать журналистом или ученым. Второй путь был самым непростым, но я никогда не боялся трудностей, да и дух открытия неизведанного наполнял смыслом мою жизнь, до тех пор, пока я не встретил Марту. Потом у нас родилась прекрасная и сообразительная дочь, которая сейчас притворяется, что ее тут нет». «Это неправда», — слабо возмутилась Эллен, я просто не мешаю вам общаться. Ну-ну, я так и понял. Так вот, молодой человек, ваш выбор стези науки я одобряю. Позвольте полюбопытствовать, а в какой области вы специализируетесь? Физика пространства времени. Довольно. Говард подбирал слова, интересное направление. Позвольте поинтересоваться причинами выбора. Ничего возвышенного, просто в университете были бюджетные места на это направление. Вы не из богатой семьи, странно. Говард бросил взгляд на дочь. Впрочем, сейчас это не важно. А что важно, так это серьезность ваших намерений в отношении моей дочери. У меня уже есть женщина, так что, много у вас жен? Жен нет, но я в отношениях с одной. Тогда это не проблема. Главное, чтобы Элин была первой. Это ваша подруга, она из богатой семьи, она на госслужбе. С ней нам тоже следует познакомиться. Элин, Макс обратился к Старк, которая продолжала притворяться тумбочкой. Ты не хочешь ничего сказать. Парень бровями пытался намекнуть на то, что ситуация заходит дальше планируемого. Нет, спокойно сообщила она. Макс угодил в ступор. Раз уж вы выяснили, что хотели, теперь приветливо заговорила Марта. Приглашаю вас, Максим, на вечер в наш дом. Думаю, в понедельник будет уместно. Нам нужно лучше друг друга узнать. Родители Элин еще немного посидели с ними и в основном рассказывали о том, какую выставку посетили, потом попрощались и ушли, взяв еще одно обещание явиться на ужин у самой Элин. Что это было, мисс Старк? Озадаченно спросил Макс. Родители помешаны на моей свадьбе. Проще изобрести новый элемент периодической таблицы Менделеева, чем убедить, что ты не мой парень. Это несколько странно, ты не находишь? Нет, лаконично ответила она. Ладно, Макс вздохнул, что там с нашим делом? Проект запущен в разработку. Через 5 часов будет готов макет, потом покраска, и я выдам результат тебе. Все так просто. Естественно, что нет. Она холодно вскинула бровь. Я озвучила лишь бесконечно малую часть из того, что было сделано. Хорошо, положусь на твой гениальный мозг. Чем только теперь заняться? 5 часов говоришь, можем сходить в клуб. Ты любишь веселиться? Предложила издалека женщина. Нет, ресторан, я не голоден. Парк аттракционов, там есть карусели. Издеваешься? Есть немного. Тогда квиты. Квиты? Плавно улыбнулась Элин и довольно добавила. Ао, нет, за тот раз ты мне еще должен. С чего бы? Вскинул брови Макс. Мое достоинство больше твоего. Она чуть приподняла подбородок. Вот ведь стерва, как самонадеянно, вздохнул Макс. Ошибаешься, это обычный факт. Я же говорю, самонадеянно, убедился в своем предположении парень. Думай, что хочешь, но ты мне еще должен. Все вы женщины одинаковы, пробурчал Макс. Элин аристократично хмыкнула. Забавно, подобные фразы слышать из уст мужчины. Обычно такое говорят про вас. Да, искренне удивился парень. Впрочем, неважно. Важно другое. Что будем делать? Погоняем на машинах, неожиданно предложила Старк. У меня есть Lamborghini, только из автосалона. Хм, одобрительно потер подбородок Макс. Ты знаешь, чем заинтересовать. Глава 6. Элин и Макс были все еще в лаборатории. Прежде чем мы куда-то поедем, тебе следует сменить одежду. Что с ней не так? Все, безапелляционно заявила Старк. У меня высокий статус, и, если я буду появляться в компании хиппи, могут возникнуть проблемы. Спортивный костюм, это не наряд хиппи, резонно возразил Макс. Не придирайся к словам, раздраженно дернула бровью женщина. Суть ты должен был уловить, потому мы сейчас идем в костюмерную. Костюмерную, в смысле, будешь наряжать меня под средневекового рыцаря или что-то типа того, мальчишка, вздохнула Старк. Хватит строить нелепые предположения. Они вошли в комнату, в центре которой были пара манипуляторов, а по стенам располагались рулоны тканей. Джесс, подбери приемлемый образ для нашего гостя. Слушаюсь, мисс Старк. Из потолка ударил синий луч сканера, который прошелся по фигуре опешившего от неожиданности Макса. Потом загорелась голограмма с изображением парня, на нем уже был костюм тройка. Рекомендую модель «Осенний бриз», последняя из вышедших моделей деловой одежды. Сойдет, начинай, бросила Элин. Не двигайтесь, сэр. Макс замер на круглой платформе. Вокруг него стали делать свое портняжное дело дорогостоящие технологические игрушки. Не проще ли было сходить к человеку, уворачиваясь от роботизированной клешни, спросил Макс. Проще, но дольше. Элин была скупа на комментарии. Тем временем роботы заканчивали накидывать на парня лоскуты ткани. Постепенно стал вырисовываться образ будущего костюма. Через десяток минут парень подергивал за полы пиджака свой новый костюм. Элин замерла, внимательно смотря на него и, судя по отсутствующему взгляду, о чем-то думала. «Почему ты работаешь на щит?» – внезапно спросила она. «Я не работаю на них». Макс сошел с платформы и перенес вес с носка на пятку в своих новых туфлях. «Они мне помогают обустроиться в этом мире». Элин коротко хмыкнула. «Для обустройства тебе не обязательно быть под покровительством шпионской организации. Достаточно обратиться в администрацию любого города. Кстати, почему так? Я давно замечаю, что у вас некое особенное отношение к мужчинам». Старк вскинула свою идеальную бровь, выражая крайнюю степень изумления. «А ты не знал? При гендерном распределении не в пользу женщин, подобное специальное отношение было неизбежно. Конечно, мужикоцентризм – давно устаревшая модель поведения в обществе, но от традиций трудно избавиться. Хотя с каждым годом увеличивается справедливость, связанная с равенством полов, теперь хотя бы мужчин сажают за серьезные преступления». Они выписывают исправительные работы. «Охренеть!» – прошептал Макс. «Прогресс не может не радовать», – продолжала Старк. «Благодаря достижениям науки, даже мужчина теперь не обязателен для продолжения рода. Тогда почему у тебя все еще нет ребенка?» Элин похолодела взглядом. «Это не твое дело. Не хочешь рассказывать? Не надо», – отвалил Макс. «Все же там могли быть серьезные причины, а для нее он все еще посторонний человек, чтобы делиться личным. Вижу, ты готов». Тогда пошли, машина в гараже. Добраться до машины не получилось. Уже на уровне подземной парковки с Элин связалась ее электронный помощник. «Мисс Старк, сканирование частот службы спасения зафиксировало происшествие, которое, возможно, потребует вашего вмешательства. Детали, Джесс?» Собрано спросила миллиардерша. «В заливе терпит крушение прогулочная яхта. По неподтвержденным данным она столкнулась с буксиром. Тебе нужна помощь», – без огонька осведомился парень. Все же он пока не чувствовал в себе порывов к героическим поступкам, правда и производить впечатление на нужного его цели обретения артефакта контроля камней бесконечности, человека требовали, потому предложение было озвучено. «Собираешься мне помогать?» – изумилась холодная стерва, потом сменила ледяной взгляд на задумчивый. «Нет, все же, нет, оставайся тут». «Ладно», – легко согласился тот. Они добрались до лифта. На нем уже на этаж с оборудованием, и Старк быстро с помощью манипуляторов облачилась в костюм. «Не налегай на мучное», – посоветовала она, видя, как Макс потянулся к вазочке с печеньем на столе возле стенда с оборудованием. Старк включила репульсор и улетела в сторону залива. Времени было навалом, пока богатенькая героиня спасает жизни, а костюм собирается автоматикой, потому парень просто гулял по лаборатории и совал свой любопытный нос, куда только удавалось. Каким-то чудом удалось найти нечто похожее на самый обычный пульт. Нажатие на кнопки с эмблемой телевизора ни к чему не привело. Озадаченно покрутил головой и, не найдя тут телевизора, парень вспомнил про наличие из кино и решил навести мосты. Джесс, верно?» «Да, мистер Северский. Что вы хотели? А у вас тут есть телевизор?» Глядя куда-то в потолок, спросил Макс. «Конечно. Панель справа от вас. Там окно, через которое был прекрасный вид на вечерний мегаполис. Включить?» «Да, пожалуйста». Рядом как раз был кожаный диванчик. Окно затемнилось, и там возникла картинка типичного выпуска новостей. В центре экрана дикторша взволнованным голосом рассказывала о некоем происшествии. Показывали кадры двух судов, баржи и респектабельной длинной яхты без мачт с кучей народа на борту. Баржа уткнулась в нос яхте. Как нам стало известно, в 8 вечера прогулочная яхта, принадлежащая семье миллиардера Дизмонда Лота, столкнулась с буксиром. На борту яхты в этот момент находится как минимум двое мужчин, сам мистер Лот и его давний друг Джон Картер, день рождения которого праздновалось. К терпящим бедствие уже направились катера береговой охраны, но яхта находится слишком далеко от берега и, судя по кадрам с нашего вертолета, течь слишком сильная. Есть опасения, что будут пострадавшие. Обстоятельства происшествия нам неизвестны, женщина прервалась, держа палец у уха. Как нам только, что сообщили, на помощь терпящим бедствие вылетела железная леди. В углу экрана показали кадры, как над водой летит фигура в броне. Она зависла над накренившейся яхтой, после чего от ее спины отделились два мини-дрона и полетели к борту, примагнитились и включили репульсоры, поднимая таким образом искореженный нос яхты над водой. Сама Старк спустилась к кораблю и активировала лазеры в руках, которыми стала сплавлять пробоину. Как видите на своих экранах, Мисс Лин Старк уже приступила к спасению, и мы можем больше не волноваться за жизни наших сограждан». Макс завалился на диван и подтащил к себе журнальный столик, на который до этого поставил вазочку с печеньем. Он намеревался вживую посмотреть, как совершают подвиги супергерои. Учебное пособие, так сказать. С пристрастием выбрав более красивую печеньку, он поднес ее ко рту. На экране баржа, которая все еще подпирала борт яхты, внезапно вспыхнула ярким светом. А создатель, дикторша, тоже оторопело смотрела на кадры с места происшествия. Баржа взорвалась. Возможно, сдетонировало топливо в баках, более точно могут сказать только эксперты. Куда важнее, что пламя от взрыва накрыло яхту миллиардера мистера Лота и саму мисс Старк. Охренеть. Замер с печенькой во рту Макс. Потом позади парня загудели сервоприводами какие-то механизмы. Парень покрутил головой, но не заметил источника. Дальше последовали череда хлопков, и Макс увидел, как из здания в сторону залива стартовало нечто похожее на ракеты. Тем временем на экране телевизора из пламени вынырнула железная леди. Вертолет новостей сумел взять панораму, и стало заметно, как со стороны города к ней летят некие объекты, похожие на те самые ракеты. Объекты зависли в воздухе, и стало понятно, что это тоже дроны, которые принялись каким-то газом поливать пламя. Они действовали слаженно и быстро сбили пожар. Стала видна пострадавшая яхта, на ее борту, пригнувшись, вопили что-то несколько десятков человек. Макс побледнел. Яхта стала быстро погружаться, видимо, сказался незаконченный ремонт. «Водила», — протянул парень, так и не раскусив печеньку. «Не скучно живут супергерои». Старк тем временем снова приступила к заделыванию пробоины и справлялась успешно. Яхта перестала уходить под воду и дрейфовала с сильным креном на левый борт. На палубах вверху продолжали истерично вопить люди. Макс вновь поднес печеньку ко рту. Внезапно Старк разорвала дистанцию с яхтой и стала быстро набирать высоту. Парень не понял маневра и замер, даже затаив дыхание. Через мгновение он понял, что послужило причиной маневра. Из-под воды в сторону железной леди вылетело три объекта, зависнув в воздухе на секунду. Они врубили двигатели и полетели к Старк. Костюм Элин выпустил вспышки, и две из трех ракет ушли в молоко. Однако последняя увязалась за ней. Пришлось железной показывать мастерство высшего пилотажа. Тем временем яхту слегка подбросило, и та стала резко уходить под воду. Видимо, что-то пробило ей дно. Макс посмотрел на свою печеньку, потом на экран, как Старк улепетывает от самонаводящейся ракеты, потом на свой костюм и вздохнул. «Джесс, у вас тут окно открывается?» «Нет, мистер Северский». «Тогда передай мои извинения, мисс Старк». С этими словами он окутался золотым светом и пробил панорамное окно, быстро набирая скорость, двигаясь в сторону залива, где в сумраке ночи хорошо было видно пожар на барже, которую и не думала тушить Старк. Ветер не касался тела парня, вокруг была лишь эта странная энергия, потому не было полноты ощущения полета, но это сейчас было на руку ему, потому что не мешало ускоряться. Времени было в обрез, яхта стремительно тонула. Когда с хлопком ускорения Макс добрался до залива, корабль уже погрузился почти полностью. В воде бултыхается приблизительно два десятка человек, еще больше продолжало держаться за борта. Парень долетел до яхты и на секунду задумался, как поступить. Потом вспомнились кадры из фильма, как капитан Марвел спасла Старка из космоса, когда у него с Небулой кончилось топливо. Нырок вышел красивый, во всяком случае, Максу так показалось. Потом он подпер днище корабля руками, напрягся, сразу стало понятно, что будет не так просто, как казалось. Яхту никак не удавалось поднять, руки просто вминались в металл, делая новые пробоины, да и воздуха в легких стало как-то мало. Заскрипев зубами, парень яростно зарычал, свет вокруг заполонил видимое пространство, и яхта наконец поддалась. Через секунду он уже парил с ней над водой. «Я не верю своим глазам», — диктор сидела с широко раскрытыми глазами, — яхту миллиардера Лота подняла в воздух неизвестная. Возможно, это новая героиня, о которой в скором времени мы узнаем. Однако, даже если спасены те, кто был на борту, остаются еще люди в воде. Нам пока непонятно, как поступит героиня, чтобы помочь им. Мы продолжим следить за развитием событий. Кажется, я что-то не учел. Макс с сомнением посмотрел вниз, где в воде бултыхались перепуганные и офигевшие люди. Ладно, попробуем снова. Парень стал спускаться вниз, и когда до глади воды оставалось не больше 3 метров, заорал тонущим, чтобы те забирались на борт, и делали это очень быстро. Потом опустил яхту на воду. Понятное дело, что никто быстро забраться на борт не смог. Половина вообще его не поняла и продолжала тонуть, вопя о помощи. Те, кто оказался сообразительнее, оказались на борту. Тем временем у Макса под водой снова заканчивался кислород, и он усиленно размышлял, каким таким образом Денверс летала со скрулами в космосе, там ведь нет кислорода. У этой дамочки не было проблем, так почему они есть у него? Наконец терпеть больше он не мог и поднял яхту. Как только показалась поверхность мимо Макса, кто-то пролетел с воплем в воду. Видимо, не успел забраться и свалился. «Ну прости, приятель», — буркнул себе под нос и принялся считать, сколько еще страдальцев на воде. Однако разглядел, что они уже каким-то образом обзавелись спасательными кругами. Как раз, чтобы ответить на его мысленные вопросы, рядом зависла Старк в своей броне, за которой в воздухе носились дроны.